Без названия. Один среди людского шума возрос под сенью чуждый я, и гордо творческая дума на сердце зрела у меня. И вот прошли мои мученья, нашлись пылкие друзья, но я, лишенный вдохновенья, скучал судьбою бытия. И снова муки посетили мою воскреснувшую грудь, изменой душу заразили и не давали отдохнуть. Я вспомнил прежние несчастья, но не найду в душе моей ни честолюбья, ни участия, ни слез, ни пламенных страстей.